Глава 16. Елена. Резко подрываюсь посреди глухой ночи. Только часы мерно тикают на стене. Чувствую себя странно. Не могу понять, что именно не так. Но какое-то тревожное ощущение сжимает грудь. Словно что-то важное ускользает от меня, прячется в тумане забытья. Снова снился какой-то жуткий кошмар, что я бегу в никуда. Страх поглощает меня в липкую паутину. Затем проваливаюсь в бездну и лечу вниз. Бррр. Отголоски сна все еще неприятно ноют внутри, а колючие мурашки стремительно расползаются по спине. Тяжесть в голове, странная слабость во всем теле, ощущение, как будто провалилась в какую-то вязкую пустоту и с трудом из нее выбралась. И эти странности начали со мной происходить тогда, когда я приехала из больницы домой. С тех пор я постоянно чувствую себя сонной, заторможенной. Внутри что-то напрягается, словно какое-то мощное озарение вспыхнуло внутри. Возможно, это всего лишь мои догадки? Всего лишь. Но в последнее время слишком многое меня настораживает. Резко сажусь на кровати. Сердце колотится. Нужно проверить. И... Стоп! А где Володя? Его половина кровати пуста. Сердце сдавливает прессом, когда моя фантазия рисует картинки, как муж кувыркается в постели с Миланой, пока я сплю. Нет, нет, нет. Это же совсем подло. Володя ведь не совсем дурак, чтобы предаваться утехам с любовницей прямо у меня под носом. С другой стороны, я уже ничему не удивлюсь. Даже если договор, который он мне принес на ужине, окажется липовым. Встаю и иду в ванную. В нижнем ящике шкафчика лежит небольшой чемоданчик. Там я храню все свои лекарства. Хочу кое-что проверить. Мое состояние пугает меня, может, так влияют побочные эффекты? Достаю чемодан, ставлю на кровать, открываю. Внутри несколько блистеров с таблетками, баночки с витаминами. Нахожу те самые таблетки, которые принимаю в последнее время. Маленькие, белые, круглые. Врач назвал их... Как же он их назвал? Не помню. Достаю из чемоданчика бумажку с рецептом, всматриваюсь в название препарата, выведенное аккуратным почерком доктора. А потом перевожу взгляд на блистер. И меня словно ледяной водой окатывает. Название не совпадает. Совсем. Эти таблетки. Они другие. Не те, что мне выписал врач. В голове щелкает. Внезапно все становится ясно. Это постоянная сонливость. Отсутствие новых воспоминаний. Это не побочный эффект. Это замысел. Подлый, гнусный замысел. Володя. Это он. Он подменил мои таблетки. Нарочно. Чтобы я все время спала. Чтобы я ничего не видела. Чтобы я ничего не помнила. Зажмуриваюсь, силой сжимая блистер в руке. Пластик хрустит. Дыхание перехватывает от ярости. Как он мог? Подонок! Злость накатывает с новой силой. Душит. Обжигает изнутри. Как он посмел? Как ему совести хватило так жестоко со мной поступить? Травить меня? Как крысу? Теперь сомнений нет. Он не хочет, чтобы я вспоминала. Потому что, скорее всего, перед моим падением случилось то, что я, по его мнению, не должна помнить. Что же именно? Может, я застала его с любовницей? Скорее всего, это что-то, что может разрушить его лживый мирок. Именно поэтому муж ведет себя так странно. Нервный, дерганный, постоянно что-то скрывает. Услышав его приближающиеся шаги, ставлю чемоданчик обратно в шкаф, выключая свет и несусь в постель, делая вид, что я сплю. Володя заходит в спальню бесшумно, как вор, шагает в сторону кровати, затем замирает около меня. Чувствую его взгляд на своем лице, рассматривает меня, изучает. Гад ползучий. Ничего, милый, я тебе такое устрою. Пока еще не придумала, что именно, но я точно больше не буду терпеть к себе такое подлое отношение. Он у меня еще попляшет. Резко распахиваю глаза. Володя, не ожидав моего пробуждения, вздрагивает, едва ли не отшатывается, как от призрака. Попался. Где ты был? Спрашиваю, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, ровно, без тени обвинения. Муж, поняв, что снова едва ли не пойман с поличным, начинает судорожно хлопать глазами, то открывая рот, то закрывая. «Я Водички спускался попить. Он вовремя берет себя в руки и отвечает вполне обыденным тоном. Но я больше чем уверена, что он был у Миланы. Нутром чувствую. В последнее время моя интуиция меня не подводила. Думаю, и на этот раз она права. «Ясно», — тихо отвечаю я, делая вид, что поверила ему. «Пусть думают, что я ничего не подозреваю. Так даже интереснее». «А ты чего не спишь?» Володя садится на свою половину кровати, взбивает подушку. Сон плохой приснился. «Знаешь», — начинаю я, решая немножко поиграть на нервах мерзавца, «после этих препаратов, которые мне прописал врач, я чувствую себя странно. Думаю, надо проконсультироваться с ним по этому поводу и попросить их заменить. Ну, так, это... Прошло же только 2 дня, Лен. Они еще не успели подействовать. Не спеши», — нервно рявкает Володя. И я чувствую, как под тяжестью его тела прогибается матрас. Он напряжен. «Думаешь?» «Уверен. Не стоит сомневаться в компетентности доктора. Он же тебе неспроста эти препараты выписал. А чтобы нормально себя чувствовать, лучше не забивай свою головушку всякой ерундой и побольше спи». Володя поворачивается ко мне, целует меня в макушку. И я чувствую запах, приторно-сладкий, удушливый запах чужих духов.